Акари ранила в бою с Сином, плюс тот ударил ее в живот. В худшем случае он мог повредить ей органы. Конечно, сейчас Чайка при всем желании не смогла бы толком помочь ей, но хотелось сделать хоть что-то. Акари спала. Видимо, ее усыпили так же, как и Чайку. Дыхание ровное, и даже раны от метательных ножей обработали, чтобы они не кровоточили. Но Чайка, конечно же, не настолько глупа, чтобы поверить в доброту противников. Просто Син, как диверсант, понимал, мертвый человек в заложники не годится. «Акари!» Чайка заглянула той в лицо так же, как Нива заглядывала в ее. И тогда... «Брат!» Протянула Акари. Но она пока не проснулась. Похоже, и ей что-то снится. Вот только что. Наверное, что-то связанное с братом. Но Чайка и представить не могла, какие сны могут быть у на редкость разговорчивой девушки-диверсанта. Уж не снится ли ей, как они с братом моют друг друга? «Брат, нельзя!» Обронила Кэрри немного взволнованным голосом. Обычно она говорила так равнодушно, что теперь эмоции в голосе впечатлили особенно сильно. Она, не открывая глаз, покачала головой. «Акари? Там... не... лежи... грязно же... Акари!» Громко воскликнула Чайка. Она сама не понимала, почему, но вдруг почувствовала, что если сон не прерывать, случится нечто очень скверное. Но Акари не думала просыпаться. Поэтому Чайка начала шлепать ее по щекам. И тогда... «Брат!» Акари распахнула глаза и резко вскочила. А поскольку Чайка нависала над ней, то повторилось прежнее. Девушки стукнулись лбами. «Ай!» Чайка и Акари застонали. Нива безразлично смотрела со стороны. Чайка от боли вновь схватилась за голову, Акари же пошатывалась и рассеянно смотрела по сторонам. А затем... «Брат, ну что же ты творишь?» Сказала она, глядя точно на Чайку. «Я понимаю, что вкусно, но нельзя же лизать дно горшка. Оно грязное, живот болеть будет. И вообще, я тебя от чистого сердца предупреждаю. А ты бодаешься? С какой стати?» Тут Акари ненадолго прервалась. «Брат!» Пару раз моргнула она. «Ты что, ужался, пока я не смотрела?» «А? Что с тобой такое, брат?» «Акари?» «И волосы были черные, а теперь белые. Хотя нет, серебристые. И даже глаза перекрасил. Акари, запрещаю бредить!» «Погоди-ка, брат!» Акари зажала рот руками и заговорила, с трудом сдерживая ужас. «Что у тебя с промежностью? Неужели тебя кастрировали?» Она смотрела точно между ног полуголые Чайки. «Акари, слишком сильно ударили?» Неуверенно спросила Чайка. Может, ее так стукнули по голове, что она рассудком тронулась? Чайка уже начала не на шутку беспокоиться. А Акари словно продолжала видеть сон и принимала ее за Тору. «Кто бы мог подумать?» Она покачала головой. «Но не волнуйся, брат. А? Отрезали у тебя или нет? Я всегда буду любить тебя. А хотя погоди, мне тебя теперь сестрой назвать? Не Торо, я Чайка!» Чайка все пыталась привлечь внимание Акари и указывала на свое лицо. Та озадаченно нахмурилась. «Не может быть! Ты и имя себе сменил! Акари! Очень-очень прошу, проснись!» Взмолилась Чайка, не придумав, что еще сделать. Их и так поймали и раздели. Не хватало еще, чтобы Акари с ума сошла. Но... «Знаю. Немного юмора, чтобы скрасить унылую обстановку», сказала Акари, даже не попытавшись улыбнуться. «Юмор, Акари! Не понимаю!» Подавленно протянула Чайка. Она всегда с трудом понимала чувства девушки-диверсанта. Хотя Стору говорила нормально. Все-таки это не особенность диверсантов, а черта характера Акари. С другой стороны, если Акари шутит, значит, за её самочувствие можно не волноваться. Ах. С облегчением вздохнула Чайка. Затем она вдруг ощутила прохладу и вздрогнула. «И тогда...» «Тебе холодно?» Вдруг услышала она. Голос принадлежал не Акари и не Ниве. Чайка ошарашенно перевела взгляд. Когда он очутился здесь? У стены рядом с, видимо, выходом стоял, прислонившись к стене, мужчина. Сильнее всего в глаза бросались длинные черные волосы, заплетенные в хвост и раскосые глаза. Черты лица у него ровные, и потому не слишком запоминающиеся. Телосложение среднее. Если он нарядится в обычную одежду, то с легкостью затеряется в толпе. А если изменит броскую прическу, тем более. Может, даже сейчас он появился перед ними в досконально проработанном образе. Зовут его Син Акюра. Он диверсант из деревни Тору и Акари. «Прости, но придется тебе терпеть». Слова его суровы, но произнес он их чуть ли не виноватым тоном. «Когда имеешь дело с диверсантом, приходится полностью разоружать как их самих, так и всех союзников». «Разоружать?» – озадаченно переспросила Чайка. «Мы можем прятать оружие даже внутри тел», – пояснил Син. «Можем вытащить ребро, спрятать внутри лезвия и поставить на место, вытащить зуб и поставить вместо него туго свернутую проволоку и так далее». Син говорил такие вещи, что Чайка выпучила глаза. «Пока диверсант одет, спрятанное внутри тела оружие не найдешь и при самом тщательном ощупывании. Однако на голом теле неизбежно будут заметны шрамы от операций. Их раздели не только потому, что они могли пронести оружие в одежде, но и для того, чтобы осмотреть тела». Чайка вновь осознала. Торо не шутил, когда постоянно говорил, что инструменты диверсантов включают и их собственные тела. «Можно и не заходить так далеко, а привязать к языку мешочек и проглотить. Как понадобится, вытащить. А уж женщине что-либо спрятать еще легче, чем мужчине». Чайка на мгновение озадаченно склонила голову, но быстро поняла, о чем речь, и густо покраснела. Акари, впрочем, хладнокровие не растеряла и возразила, не сводя глаз Сина. «Но при этом ты нас особо не проверял. И рты кляпами не заткнул. Что-то ты, брат Син, спустя рукава с диверсантами обращаешься». Слово «брат» подсказало, что Акари не только из деревни Сина, но и хорошо знает его. Однако взгляд ее на редкость холоден. Пусть девушка-диверсант почти не показывает эмоций, на бывшего наставника она смотрит как на врага. «Это мне говорит недоделанный диверсант?» Син ухмыльнулся. «Тебе не умехи, этого достаточно. Конечно, если хочешь более тщательного осмотра, я не против. Сдам тебя в таком виде замковой стражи, они-то тебя вовсю досмотрят. Включая самые труднодоступные места». Акари промолчала. Конечно, она понимала, о чем говорил Син. «Загвоздка в том, Акари, что ты сумела освоить железнокровие. Если действовать неаккуратно, ты можешь покончить с собой. А я тогда потеряю один из козырей против Тору». Чайка не поняла, о чем речь. Моргнула и посмотрела на Акари. Та не ответила, но... «Железнокровие насильно разгоняет тело и выжимает из него силы. Но если переборщить и вовремя не остановиться, тело начнет разрушаться изнутри. Даже если просто разгонять себя без остановки, в конце концов умрешь от разрыва сердца или сосудов. Не понадобится ни язык себе откусывать, ни яд прятать», — хладнокровно пояснил Син. Чайка считала железнокровие лишь техникой временного усиления, доступной диверсантам. Но, похоже, при неправильном использовании ей можно затянуть петлю на собственной шее. «А еще я разочарован». Син вновь посмотрел на Акари. «Неужели ты до сих пор ни на шаг от Тора не отходишь?» Акари промолчала, но слегка вздрогнула. Син прищурился и сурово добавил. «Отцепись уже от брата. Стань самостоятельной». «Я буду следовать за братом Тору», — тихо отозвалась она. «Я решила так еще в деревне. Моя жизнь принадлежит ему. И если я буду путаться под его ногами, лучше умру». Она не вкладывала в слова силу, не пыталась показать решимость. Акари говорила тихо и спокойно, словно рассказывала нечто совершенно очевидное. «Бред». Син пожал плечами. «Ты что, до сих пор винишь себя за случай с Хасумин?» Чайка смотрела то на Сина, то на Акари. Она помнила, что Хасумин была девушкой-торговкой, посещавшей Акеру. И её смерть до сих пор лежала на душе Тору тяжёлым грузом. Можно даже сказать, именно смерть Хасумин стала тем событием, после которого Тору начал мечтать о возвращении войны. Вот только Акари не имела к той истории никакого отношения. Безусловно, она, как жительница Акеры, могла знать Хасумин. Но Тору не упоминал сестру в рассказах о бродячей торговке. Соответственно, Чайка тоже никогда не считала, что Акари и Хасумин как-то связаны. Но кажется... «Бред», — повторил Син. «Лишний раз показываешь, что недоделаны, раз до сих пор тянешь за собой мелочи прошлого. Казалось бы, и ты, и Тору великолепно натренированы даже по меркам Акеры. Но вам не хватает духа, чтобы пользоваться собственными умениями. Вы оба слишком твёрдые и хрупкие. Диверсант должен быть хладнокровным и бесчувственным. Превращение собственной души в инструмент означает, что диверсант обязан действовать, не приплетая собственные чувства. И наоборот, диверсант с эмоциональным багажом ущербен. По мнению Сина, это касалось и Тору, и Акари. Хотя, конечно, иначе я бы вас так не использовал». Син ухмыльнулся.